Глава 13. Визит. То, что Аарон растратил деньги опекунского фонда Сильвии, имело, по крайней мере, один положительный момент. Анни была в гневе, и она знала, что этот гнев был источником энергии. Энергии, которая могла помочь ей сделать то, что она должна была сегодня сделать. Сегодня она собиралась увидеться с Джиллом Гриффином, а потом позавтракать с Джерри Лоэстом и выяснить у него, как обстоят финансовые дела агентства. Она должна была узнать, на что ей можно рассчитывать. Она осознавала, что это становится навязчивой идеей, но не могла думать ни о чем другом, кроме как о своем визите к Джиллу Гриффину. Уставясь в пространство, она медленно жевала свой завтрак. Вдруг до нее дошло, что она даже не знает, что ест. Ей пришлось посмотреть в тарелку, стоящую перед ней, для того, чтобы вспомнить, что же это все-таки было. Клубника? О, да! И йогурт. Боже, она совершенно потеряла связь с реальностью. Ей, вероятно, следовало рассказать Элис о том, что сделал Аарон с фондом Сильви. Но она просто не смогла признаться в этом. Бренда уже презирала его. Она не смогла рассказать об этом Элис еще и потому, что в их кругу не было принято стирать свое грязное белье на публике. Все они предстали бы в самом невыгодном свете, она как жертва, Аарон как простофиля, Джилл как обманщик и проходимец. Нет, она попытается сама все уладить. Готовясь к выезду в город, Анни чувствовала несвойственную ей усталость. Она была благодарна Хадсону за предоставленные ему услуги шофера и лимузин, в котором могла бы укрыться от неприятностей до той минуты, пока не будет вынуждена встретиться лицом к лицу с олицетворением этих неприятностей в образе Джилла Гриффина. Внезапно она вспомнила, что не может позволить себе воспользоваться услугами Хадсона, иначе во сколько же ей обойдется сегодняшняя поездка в город. Войдя в здание объединенных фондов, Анни обнаружила, что ее фамилия есть в списке ожидаемых посетителей, но ей пришлось прождать почти полчаса, чтобы увидеть Джилла. Она нервничала, а из-за кондиционера ее и вовсе бросало в дрожь. К чему этот кондиционер в ноябре? И решила, что он, вероятно, существует потому, что в это время года нельзя открыть окна. «Сколько энергии расходуется попусту», — подумала она. Она полистала свежий номер «Business Week», не придавая значения тому, что читает. Могла ли ее сейчас волновать проблема прорыва в технологии производства микропроцессоров? Наконец, портье одарил ее скупой улыбкой. «Мистер Гриффин желает вас видеть. Миссис Роджерс проводит вас к нему». Появилась пожилая женщина и повела ее по безлюдному коридору, покрытому синей дорожкой. Анни впервые была в офисе Джилла, ее поразили размеры помещения. Южная и восточная стороны офиса состояли из зеркальных стен. Отсюда же открывался захватывающий вид на Манхэттенскую бухту. Она заставила себя оторваться от этой живописной картины и посмотрела на человека, который встал, чтобы поприветствовать ее. Она ждала какой-либо светской фразы, что-то вроде «Ну, как идут дела?», что могло бы помочь разговору между ними. Но Джилл и не подумал этого сделать. «У тебя, как я понимаю, возникла какая-то проблема», — сказал он, даже не дожидаясь, пока она сядет. Он внимательно рассматривал ее. И она пожалела, что не надела что-нибудь более деловое, а не это простое черное платье от Кэлвина Клайна. Он смотрел на нее так, как если бы она была в купальном костюме. Он щурил глаза и скупо улыбался. «Да, Джилл, я очень расстроена», — начала Анни. Она говорила медленно и спокойно. «Ты знаешь, что я и Аарон учредили опекунский фонд для Сильви. Это было почти 12 лет тому назад. Для Сильви этот фонд значит очень много. Без него ей будет трудно рассчитывать на сносное существование». «Да, я помню», — ответил он. Его ледяные бледно-голубые глаза холодно смотрели на Анни. Затем он перевел свой взгляд и стал осматривать комнату. «И этот фонд Аарон не без твоей помощи растратил и аннулировал». Джилл выслушал это обвинение, не шелохнувшись. Анни ждала его реакции, но ее не последовало. Не было вообще никакой реакции. Они сидели в большой комнате и молчали. Анни решила, что больше не заговорит первой, подождет, когда он что-нибудь скажет. Она была смущена, хотя и знала, что ей не следует смущаться. А он просто сидел, уставясь на нее, и не проявлял никаких признаков волнения. Она чувствовала, как в ней нарастает гнев. Анни не могла предположить, что он поведет себя так холодно и бесстрастно. Вдруг она вспомнила письмо Синтии, и гнев заставил ее заговорить. «Ты не имел юридического права позволить Аарону распоряжаться этим счетом. Для этого требовалось мое согласие, а я его не давала и никогда бы не дала». Голос Анни стал набирать силу. И Джилл жестом попросил ее остановиться. Теперь он хотел говорить, но уж нет. Не тут-то было. «Не прерывай меня, Джилл, и не пытайся меня успокоить. Я разгневана и не остановлюсь, пока не закончу. Я считаю, что по закону ты несешь ответственность за потерю этих денег, а значит, их нужно вернуть каким-то образом. Если их не вернут, я заставлю вас уплатить издержки». Джилл одарил ее презрительной улыбкой. «Кого ты собираешься заставить это сделать? Аарона? Ведь именно он растратил деньги фонда. Полагаю, что он уже достаточно взрослый, чтобы отвечать по закону». Она почувствовала, как внутри у нее все перевернулось. «Я подам на тебя в суд». «Все понапрасну, ты проиграешь. Я скажу, что он меня обманул, что он уверил меня в том, что действует с твоего согласия, а я поверил ему. В конце концов, мы ведь с ним старые друзья, я доверял ему, и я не первый, кого он обманул. Он обманул и тебя». Анне показалось, что он смотрит на нее с вожделением. А может, это плод ее воображения? Так или иначе, он был мерзок и достоин презрения. И если он солжет в суде, ему, скорее всего, поверят. Но она попробует еще, последний раз. Она крепко сжала руки, надеясь, что это успокоит ее, и произнесла: «Джилл, то, что ты сделал, противозаконно. Что ты думаешь?» Она не закончила фразу и отвернулась. Она не могла продолжать, не могла смотреть на это бесстрастное лицо хищника. Стюарт был прав, когда говорил, что в нем нет ничего человеческого. «Я просто облегчил своему коллеге осуществление деловой операции». Джилл говорил подчеркнуто вежливо, словно издеваясь над Анни. «Это довольно-таки частая практика в бизнесе. Аарон является президентом собственной фирмы, и он не является несовершеннолетним или несведущим в этих делах. Возраст и компетентность Аарона тут ни при чем. Для того, чтобы аннулировать или продать акции этого фонда, нужны были две подписи, Джилл. Боже, неужели все это ничего не значит? Зачем тогда придумывать законы, если они ничего не значат? Каким делом занимаешься ты?» Джилл закрыл глаза и вздохнул. «Итак, что же вы от меня хотите, миссис Парадис? Вернуть вам деньги, которые пустил по ветру ваш муж? Значит ли это, что я должен выложить их из своего собственного кармана? На мгновение Анни растерялась. Она вспомнила, что ей говорил о Джилле Стюарт. Ему необходимо заставлять людей страдать. Она заставила себя говорить спокойно. «Да, Джилл, это как раз то, что тебе следует сделать. Верни деньги. Не благотворительности ради, и не потому, что Сильви нуждается в них, а потому, что ты в безнадежном положении. Возмести мне убытки, Джилл». Джилл посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Хорошая шутка, Анни. Умная. А теперь давай спустимся на землю. И побыстрее, пожалуйста». Он посмотрел на часы. «Через 10 минут у меня назначена игра в сквош». Анне не хотелось, чтобы Джилл заметил, как он обидел ее. Она не собиралась торопиться. «Я пришла сюда для того, чтобы что-то сказать, и я скажу это что-то», — думала она. Анни глубоко вздохнула. «Джилл, я устроила Сильви туда, где ей хорошо. Это стоит денег. Больших денег. Для этого и был создан ее фонд. И если ты думаешь, что я это так оставлю, ты действительно сошел с ума». Она встала и обнаружила, что у нее трясутся ноги. Джилл холодно посмотрел на нее. «Делай то, что ты считаешь нужным, и ты увидишь, что из этого получится». Он встал и растворил двери с помощью пульта дистанционного управления. Анни повернулась, чтобы уйти. Если она и хотела что-либо добавить, то было уже слишком поздно. Вошла Нэнси Роджерс. Да, у Джилла был крепкий тыл. Анни понимала, что миссис Роджерс стоит за своего шефа горой. Они и порознь были достаточно гнусными, но вместе представляли такую стену, которую Анни разрушить было не по силам. Ей хотелось подойти к его столу, взять пресс-папье и ударить им Джилла по голове. Вместо этого она вышла, не произнеся больше ни слова. В машине, которую вел Хадсон, гнев прошел, и она заплакала. Они были слишком могущественны для нее. Если бы даже она попыталась подать на них в суд, они бы привлекли своих адвокатов и выиграли дело. Могла ли она втоптать имя Аарона в такую грязь? Это им обоим дорого бы обошлось, а у нее нет денег. Денег, которые Аарон клятвенно обещал вернуть. Но когда он вернет их? И каким образом? Что ей делать? Очень скоро за пребывание Сильвии в школе нужно будет заплатить. Доктор Геншер пообещала дать ей небольшую отсрочку, но Анни не знала, сколько времени ей понадобится, чтобы достать деньги. Миссис Роджерс, держа наготове свою записную книжку, провожала Джилла по коридору к выходу. Джилл торопился на матч по сквошу. Потому как отрывисто он говорил, миссис Роджерс поняла, что он зол. «Отмените обед с Джилл, Хули», — сказал он, — «и не назначайте его вновь. Мы позвоним ему как-нибудь на следующей неделе. Не забудьте к моему возвращению положить мне на подпись документы наших партнеров из Митсуи». «Хорошо, мистер Гриффин. И позвоните Гибсону из отдела маркетинга. Мне нужен обзор нашей рекламной программы. Я просмотрел один из наших рекламных роликов прошлой ночью и считаю, что его нужно переделать». «Хорошо, сэр», — произнесла она, чувствуя симпатию к Гибсону. «Очевидно, для снятия рекламных роликов следует привлечь в объединенные фонды новое рекламное агентство. Никаких встреч с представителем компании «Парадис Лоэст». И скажите ему, что это я так распорядился». Анни скользнула в кабинку и села напротив Джерри Лоэста. Магазин сладостей Пита на пересечении Лексингтон-авеню и 83-й улицы совсем не изменился с тех пор, как бабушка Анни приводила ее сюда 30 лет тому назад. Так оказалось, что сейчас Арчи и Вероника взберутся на металлические стулья и закажут вишневую коку. После встречи с Джиллом это было как раз то место, где можно было посидеть в безопасности и успокоиться. Она посмотрела на Джерри. С ним она также чувствовала себя в безопасности. Хотя выглядел он не очень здорово. «Я, наверное, выгляжу так же», — подумала она и улыбнулась Джерри. «Спасибо за то, что отклонился от своего маршрута, чтобы встретиться со мной, Джерри». Джерри и его жена Юнис жили в Джерси, а офисы компании «Paradise Lost» находились на 23-й улице. «Рад видеть тебя, Анни. Не очень-то часто мы теперь встречаемся». «Как Юнис? В последнее время Аарон мне почти ничего не рассказывает. Мы довольно давно с ним не беседовали». «Мы с ним тоже не часто беседуем», — ответил Джерри, печально улыбаясь. «Вероятно, это сказывается на вашем деле?» «Если послушать Аарона, то на работу это влияет не более, чем когда-либо». Анни облокотилась на спинку стула. Подошла официантка, и она заказала себе бутерброд с листьями салата и помидором, и стакан лимонада. Джерри ничего не заказал. «Кстати, Крис преуспевает. Он у тебя молодчина. Он заменяет мне сына, которого мне всегда не хватало», — произнес Джерри, улыбнувшись. Анни кивнула. У Джерри с Юнис были дочери-близнецы. Она всегда подозревала, что Джерри хотел иметь сына. «Джерри, я хочу знать, как у вас идут дела. Мне очень неловко спрашивать об этом тебя, но мне не хочется вовлекать в свои проблемы Криса, а от Аарона я не могу получить прямого ответа. Дела идут в гору, но и расходы растут. Аарону удалось хорошо заработать, но позже мы много потеряли», — сказал Джерри и замолчал. Потом он посмотрел на стол и снова на Анни. «Я чувствую себя так, как будто работаю у Аарона из милости. Мое партнерство с Аароном распалось. Мы с ним почти не разговариваем». Анни видела, как расстроен Джерри. «Думаю, что он просто пытается избавиться от меня. И ему удастся это сделать с помощью денег». «Это, скорее всего, лишь прессинг, Джерри. Я не верю, что Аарон может предать тебя. Нет, Джерри, ты нужен Аарону». Джерри покачал головой. «Больше не нужен. Он изменился. Теперь ты знаешь, что ты не единственная, кого предал Аарон.